Глава первая. Самые частые вопросы родителей. Самые главные вопросы, которые задают мне родители. Когда нужно начинать подготовку к школе? С какого возраста? И когда отдавать ребенка в российскую школу? В 6 или в 7 лет? Когда нужно начинать подготовку к школе? С какого возраста? Чем раньше научите ребенка писать и читать, тем лучше он будет учиться в школе. Это миф. Невозможно обмануть физиологию развития мозга. Мне хочется ответить на эти два вопроса с точки зрения физиологии развития мозга. Мозг, все его структуры и отделы развиваются постепенно, не одновременно, а последовательно. Изначально у нас формируются глубинные, подкорковые структуры, а потом уже корковые отделы. Процесс идет снизу вверх. Мозг развивается от правого полушария к левому, справа налево, от затылочных отделов к передним, лобным, то есть сзади наперед, и далее по законам онтогенеза. Онтогенез — это индивидуальное развитие организма от оплодотворения до конца жизни. И если мы будем форсировать обучение, занимаясь трехлеткой чтением, письмом, математикой, это будет нарушением последовательности функции генеза. Это означает, что головной мозг еще просто не готов к решению задач, поставленных перед ребенком окружающей средой. Мне хочется донести до вас эту информацию сейчас. Мозг развивается постепенно. Если мы рано начинаем обучать ребенка чтению, математике или письму, то задействуются те отделы головного мозга, которые еще не готовы к такой нагрузке. Они физиологически еще не полноценно сформировались. А те отделы, которые должны формироваться в данный период, не смогут этого сделать. За счет неправильного распределения ресурсов им будет не хватать энергии. Да, ребенок научится читать раньше, но, скорее всего, это приведет к возникновению дефицитов в других областях развития. Такой ребенок может быть очень умным, считать до 1000, читать, но при этом быть со слабой крупной моторикой. У него не получается прыгать на одной ножке, ловить мяч, делать подскоки. Вестибулярная система развита неполноценно. Ребенок не чувствует свое тело, ходит и сшибает все углы. Из-за несвоевременного и чрезмерного фокуса на раннем развитии ребенок может стать эмоционально нестабильным. Из-за капельки на одежде будет устраивать истерику. Появляется эмоциональная окраска тех ситуаций, где можно было бы отреагировать спокойно, но вместо этого начинаются слезы и крики. Процессы возбуждения у таких детей преобладают над процессами торможения. Нервная система не справляется, и ребенок становится гиперактивным, не может сам себя успокоить. Или наоборот, будет очень медлительным, вялым, терять концентрацию и уставать. Мы можем с раннего детства обучить ребенка многим академическим навыкам, но нужно понимать физиологию и последовательность развития мозга. Это поможет развивать ребенка не в соответствии с модой, а по физиологическим законам. Только тогда все будет проходить гармонично, без дефицитов и упущений. Подготовить ребенка к школе не значит научить читать и писать. Эти навыки можно полноценно осваивать после 5 лет. До этого возраста тоже важно готовиться, но совсем другим способом, опираясь на физиологию, этапы и последовательность созревания разных структур мозга ребенка. Отвечая на первый вопрос, подытожу, что развивать и готовить ребенка в школе надо очень рано. Но в это развитие будет входить не чтение, письмо и математика, а огромное количество другой деятельности. Позже мы рассмотрим этот момент более подробно. Для этого давайте наберемся терпения и немного углубимся в строение и этапы развития мозга. Всему свое время, мозг ребенка, строение и этапы развития. Мозг — это интересная и сложно устроенная система. Чтобы раскрыть потенциал ребенка и получить хороший результат как с точки зрения общего развития, так и подготовки к школе, важно выбрать правильный подход. Мы должны понимать, чем и когда, и крайне важно, в какой последовательности стоит заниматься с ребенком. На формирование каждой функции природа выделила определенное время, которое называется сензитивным периодом. Это такой период жизни ребенка, когда он физиологически готов и имеет психологическую потребность в освоении определенного навыка. Именно тогда навыку можно обучиться легче, быстрее и успешнее всего. Если начать освоение навыка раньше отведенного природой срока, то ребенок, возможно, и справится с поставленной задачей, но на нее уйдет намного больше сил и времени, чем могло бы. При этом ресурсов на развитие положенных по возрасту навыков у ребенка останется недостаточно. В результате он выучит алфавит в 3 года и научится складывать буквы в слоги в 4, но так и не научится чувствовать свое тело и управлять им. Он будет сшибать углы и спотыкаться, не сможет ловить мяч. Ребенок не успеет познакомиться с реальными предметами окружающего мира, различать звуки природы и понимать смысл прочитанного родителям рассказа. А это база, без которой дальнейшее развитие будет идти неправильно, с компенсацией. Торопясь, мы зачастую наносим большой вред нашим детям. Важно делать то, что нужно в отведенное природой время, а не стараться дать сразу все и как можно раньше. Чтобы понимать правильную последовательность, полезно знать строение мозга ребенка, принципы его деления на основные функциональные блоки, что за что отвечает, а также возрастные нормы развития. А еще понимать основные векторы и поэтапность формирования различных структур головного мозга. Именно об этом мы сейчас и поговорим. Существуют 3 основные вектора развития. Первый — снизу вверх. Второй — справа налево. Третий — сзади наперед. А также несколько разных принципов структурно-функциональной организации мозга. Рассмотрим 2 основных. Первый — принцип деления мозга на передние и задние отделы. Второй — деление мозга на 3 функциональных блока. Принцип деления мозга на передние и задние отделы. Передние отделы, или лобная доля, — это те части, что располагаются до центральной борозды. Задние отделы, теменная, височные и затылочные доли, находятся после центральной борозды, и главное их различие — это принцип обработки информации. Задние отделы мозга — это корковые представительства всех анализаторных систем. Это значит, что информация от внешних рецепторов поступает в задние отделы коры по принципу снаружи внутрь. То есть от рецепторов кожи, мышц, сухожилий и суставов информация передается в темную кору. От рецепторов сетчатки данные попадают в затылочную кору. От слуховых рецепторов — височную. Для развития задних отделов важно, чтобы в мозг поступало много информации от рецепторов. Для этого ребенок должен гулять, заниматься спортом, ходить по песку, изучать мир глазами, на ощупь, на запах и на вкус. И лучше всего это делать с помощью реальных бытовых предметов, игрушек и живой природы. Теперь поговорим о передних отделах коры головного мозга или лобной доли. Она не принимает никакой информации извне, а вот от нее наружу уходят сигналы. Такой принцип обработки называется «изнутри наружу». Приведу пример. Ребенок проприоцептивно чувствует свои пальцы, руки, все тело. За это отвечают задние отделы головного мозга. Но чтобы сыграть на пианино, написать предложение, за эту целенаправленную деятельность ответственны уже передние отделы. Деление на передние и задние отделы хорошо сочетается с вектором созревания структур мозга сзади наперед. То есть сначала формируются задние отделы мозга. Так как задние отделы начинают развиваться раньше передних, а передние отделы получают сигналы именно от задних, то сначала ребенок должен научиться чувствовать свое тело, понимать его, а только потом управлять им. Для полноценного понимания предлагаю рассмотреть принцип деления мозга на 3 функциональных блока мозга, концепцию которого предложил Александр Романович Лурия. Первый функциональный блок — энергетический, или «я хочу». Этот блок формируется внутриутробно. На момент рождения он готов на 80% и далее дозревает в течение первых лет жизни. Такое раннее созревание обусловлено тем, что он связан с жизненно важными потребностями человека. Он активирует кору и удерживает ее на определенном уровне активности, регулирует тонус, процессы сна и бодрствования, отвечает за жизненно важные функции, вегетативную, эндокринную, иммунные системы. Кроме того, отвечает за базовые потребности и эмоции на уровне лимбической системы. Поэтому мы условно называем его «я хочу». Отдыхает и восстанавливается этот блок во время сна. Поэтому при регулярном нарушении и недостаточном количестве беспрерывного сна мы видим картину снижения когнитивных функций, способности понимать, познавать и перерабатывать информацию. Первый блок мозга — это фундамент для его полноценного развития, поддержания работоспособности мозга и всего организма в целом. Для этого крайне важно соблюдать здоровый образ жизни, режим сна, физиологическая активность, правильное питание, прогулки и так далее. Второй функциональный блок — операционный, или «я могу». Этот блок отвечает за прием, переработку и хранение информации, пришедшей снаружи. Думаю, вы узнали на картинке, которую можно найти в PDF-приложении, уже знакомые нам задние отделы коры. Здесь находятся центральные отделы анализаторных систем — зрительной, слуховой, кожно-кинестетической. Они же отвечают за ориентацию в пространстве и времени. Основной этап развития этого блока приходится на дошкольный возраст. Это означает, что функция восприятия к школе должна быть уже сформирована на нужном уровне. Второй блок — основа нашего интеллекта и мышления. Чтобы его развивать, ребенку крайне важно уделять внимание занятиям крупной и мелкой моторикой, много гулять и заниматься спортом. Все это важно делать до поступления в школу. Также важно насыщать мозг сенсорной информацией, трогая предметы руками, ходя босоногими ножками по разным поверхностям, нюхая цветочки, слушая звуки природы. Нужно расширять словарный запас, изучать категории, выделяя общие и находя различия, играть в противоположности, аналогии «я знаю 5» и прочие игры. Третий функциональный блок — регуляторный, или «я должен». Отвечает за программирование, регуляцию и контроль сложной психической деятельности. Он начинает и заканчивает созревать самым последним. Это происходит примерно с 4 до 25 лет. Поэтому нет никакого смысла требовать от трехлетки планировать и контролировать свою деятельность, осознавать слово «должен» или выполнять вашу многоступенчатую инструкцию. Например, помой ручки, переоденься и затем садись кушать. На картинке, которую вы найдете в PDF-приложении, изображены передние отделы коры головного мозга — лобная доля, которые работают по принципу «изнутри наружу», то есть передают сигналы от мозга к мышцам и так далее. Лобная доля делится на три блока — префронтальная кора, премоторная кора, моторная кора. Префронтальная кора отвечает за постановку цели, побуждение к действию, постановку задач и программирование. Далее она передает сигнал в премоторную кору, которая разбивает программу на множество маленьких шагов действий, разворачивает движение во времени. После этого премоторная кора отправляет каждый отдельный кусочек алгоритма действия в моторную, а та, в свою очередь, передает сигнал мышцам или другому органу. Давайте рассмотрим это на примере. Выполнение конкретного элемента в танце относится к крупной моторике, ощущению своего тела задним отделом головного мозга. А вот исполнить танец, состоящий из строго заданной последовательности определенных движений, то есть выполнить конкретную двигательную программу, помогает лоб. Тот же самый механизм работает при письме, построении фразы и речи, планировании своей деятельности. Третий блок — это регуляция и контроль. Для его развития важно соблюдение режима, правил, границ. Необходимо учить ребенка играть в настольные игры и другие игры, обязательно соблюдая правила. Заниматься спортом и танцами. Выполнять домашние обязанности, учить самому собирать рюкзачок в детский сад. Играть в «да», «нет», «не говори», «съедобное-несъедобное», «летел лебедь» и прочие игры. Вектор развития снизу вверх. Как раз отражает, что сначала созревает первый энергетический блок мозга, отвечающий за его работоспособность и жизнедеятельность организма. И только потом развивается кора, то есть второй и третий блоки, которые отвечают за высшие психические функции, такие как речь, мышление, восприятие, произвольное внимание, движение, а также за регуляцию своего поведения, мотивацию и многое другое. И если что-то нарушается на изначальном уровне, то пойдут нарушения и выше. Например, если у ребенка снижен показатель нейродинамики, работоспособности мозга. Он не высыпается, не соблюдает здоровый образ жизни, то с большей долей вероятности у него будут снижены мотивация, внимание, ухудшится память. Он не сможет усидеть 40 минут за партой во время урока, не услышит инструкцию, которую дал учитель, не сможет запланировать свою деятельность и выполнение уроков, самостоятельно собрать портфель. И все наши уговоры, угрозы и манипуляции будут бесполезны. Ребенок физически будет не в состоянии этого сделать. У него не хватает батарейки. И вектор справа налево. Мозг устроен так, что сначала зреют функции правого полушария, а только потом левого. И эта последовательность очень важна. При этом каждое полушарие вносит свой вклад в обеспечение функций в разных пропорциях. Но в любом процессе всегда задействованы сразу два полушария. Например, сначала ребенок учится распознавать реальные предметы, затем картинки и образы, за которые отвечает правое полушарие. И только потом начинает воспринимать символы, то есть буквы и цифры, за что отвечает левое полушарие. Поэтому, начиная учить ребенка буквам и цифрам в 1-2 годика, когда он еще не познал реальный мир, не научился находить общие различия в предметах, не умеет мыслить категориально и не накопил большой запас слов и образов, мы нарушаем правильную последовательность развития. Вектор развития сзади наперед означает, что сначала созревают задние отделы мозга. Они входят во второй блок мозга, который отвечает за принятие и обработку информации или позицию «я могу». Только после этого развиваются передние отделы, которые составляют третий блок мозга, отвечающий за программирование, регуляцию и контроль, или подход «я должен». В передние отделы информация приходит с задних. Снаружи к ним не поступает ничего, лишь то, что получили и обработали задние отделы. И если там существуют нарушения, то и вперед пойдет уже бракованная информация, которая повлечет нарушение следующих уровней развития. Например, если ребенок в раннем возрасте мало двигался, не развивал крупную моторику, не получил достаточное количество сенсорных стимулов через глаза, нос, уши, кожу, мало гулял, не играл реальными предметами, не рассматривал книги, не собирал пазлы и кубики, то задние отделы не будут полноценно функционировать. Значит, и в дальнейшем развитии появляются дефициты, и мы увидим сложности в исполнении двигательной программы, счете, письме, чтении, регуляции поведения, мотивации и так далее. А также могут проявляться импульсивность, глупые ошибки по школьным дисциплинам. Возможно, ребенок выучит, как выглядят буквы или цифры, и даже научится читать и считать в раннем возрасте. Но на это будет потрачено колоссальное количество его ресурсов, которые в этот период были предназначены совсем для другого. А на то, что должно было развиваться по возрасту, у мозга уже не хватит энергии и сил. В результате у ребенка проявятся эмоциональные нарушения, снизятся показатели развития крупной моторики, мышления, словаря и речи. Ведь мозг потратил время и все силы на изучение символов и упустил самый благоприятный период для развития вышеперечисленных функций. Развивать их позже будет уже в разы сложнее, так как всему свое время. Приведу еще один пример. Сначала у ребенка развивается восприятие неречевых шумов, то есть музыки, голоса, природных звуков и бытовых шумов. За это отвечает правое полушарие. И только потом происходит обработка речевой информации фонем левым полушарием. Чтобы легко освоить чтение, письмо, фонематический анализ слова, важно научиться сначала слышать и различать голоса близких, звук пылесоса и фена, музыкальные инструменты, отличать карканье вороны от трелей соловья, играть в звуковое лото. Затем играть в слова, города, есть контакт, и только после этого учиться читать и писать самому. То есть важно, чтобы сначала созрело все то, за что отвечает правое полушарие. И если там все в порядке, то это станет хорошей базой для развития левого полушария с его более сложными, опосредованными речью функциями. Иными словами, если что-то было не так справа, то что-то будет не так и слева. И мы получим нарушение функций левого полушария уже более сложного порядка. И, конечно, важно уделять внимание развитию межполушарного взаимодействия, чтобы передача сигналов между правым и левым полушарием функционировала на должном уровне. Для этого в возрасте с 3 до 7 лет дети должны кататься на двухколесных велосипедах, плавать, заниматься спортом, танцами. Развитие и созревание структур головного мозга ребенка. Функциональные блоки головного мозга и периоды созревания. Первый блок — энергетический, или «я хочу». Периода созревания внутриутробно, первые годы жизни. Второй блок – операционный, или «я могу». Периода созревания – от года до 7 лет. Третий блок – регуляторный, или «я должен». Периода созревания – от 4 до 25 лет. Очень важно понимать, как устроен мозг, в какие периоды и в какой последовательности созревают его различные структуры, чтобы ничего не упустить и выбрать правильное время для формирования тех или иных навыков. Если что-то пошло не так на раннем уровне, то это будет вызывать нарушения на следующих уровнях развития. Необходимо найти причину, и тогда проблема будет решена. Поэтому нейропсихологи, определив все симптомы нарушения, понимают, какое из них возникло раньше, а какое являлось результатом первого. И работают с первопричиной, а не с итоговыми проблемами. То есть, если у ребенка трудности с математикой, он не может освоить счет, мы сначала должны проработать ощущение тела и восприятие пространства, а не заставлять его часами решать примеры или задачи. Необходимо найти причину, разобраться с ней, и тогда математика будет даваться намного легче. Если у ребенка плохой почерк, мы не должны просто заставлять его переписывать одно и то же. Мы должны найти причину. Это могут быть трудности с ощущением своего тела, проблемы тонуса, владения пальцами, переключение с элемента на элемент при письме и так далее. Грамотная нейрокоррекция — это работа с первичным нарушением, а не бесконечная проработка итоговых симптомов. Важно пройти все этапы, не перескакивая с одного на другой. Только так можно добиться улучшений. Когда отдавать ребенка в российскую школу? В 6 или в 7 лет. Теперь поговорим о том, когда лучше отдавать ребенка в российскую школу. Я отвечу с точки зрения физиологии. В 6 лет ребенок еще полноценно не готов к школе ни физически, ни эмоционально, ни мотивационно. Часто родители думают, что ребенок пойдет в школу в 6 и как раз за этот год повзрослеет ко второму классу. Но при этом они не учитывают, что нагрузки во втором классе уже другие. И если появились трудности еще в первом классе, то они будут только накапливаться, как снежный ком. Этот год дает колоссальную разницу. Давайте разберемся совсем по порядку. Первое. Неготовность с точки зрения физиологии. В 6 лет с точки зрения физиологии ребенок еще не созрел для учебной деятельности. Его нервная система еще не окрепла. Сердечно-сосудистая система не созрела. Из-за того, что ребенок раньше встречается с большими нагрузками, у него больше рисков сердечных заболеваний и невротизации. К этому времени еще не до конца сформировалась костно-мышечная система, не окостенели запястья, еще развиваются фаланги пальцев, поэтому ребенок пока не может продолжительное время писать. У него появляется пищевой спазм, нарушение моторики руки, вследствие чего затрудняется или вовсе становится невозможным письмо, а часто и другие тонкие движения кистью и пальцами. Ребенок очень быстро устает. Из-за перенапряжения в руке появляется напряжение в шейно-воротниковой зоне и огромное количество зажимов, что препятствует кровотоку мозга. А это, в свою очередь, влияет на внимание и работоспособность. Нейродинамика или работоспособность мозга снижается, потому что если кровоток нарушен, то в мозг не поступают ни микроэлементы, ни питательные вещества, ни кислород. Второе. Кризис 7 лет. В 7 лет родители сталкиваются с переходным возрастом, он же кризис 7 лет. До этого возраста у ребенка в приоритете стоит игровая деятельность. А вот в 7 он уже переходит от игровой деятельности к учебной. У 6-летки этот кризис еще не наступил, он еще полностью погружен в игровую деятельность. А если мы отдаем ребенка в школу в 6, то она у него в приоритете. Поэтому он будет заигрываться на уроках и несерьезно относиться к учебному процессу. Третье. Эмоционально-волевая сфера. Из предыдущего пункта мы можем понять, что в 6 лет эмоционально-волевая сфера ребенка тоже не готова к обучению. У него еще полноценно не созрели лобные доли головного мозга, которые отвечают за контроль, саморегуляцию, волевой компонент. Они помогают поставить цель, запрограммировать свою деятельность, чтобы достигнуть этой цели и проконтролировать ее. Конечно, даже в 7 лет, не говоря уже про 6, лобные доли еще не сформированы полностью. Это долгий процесс. Но даже этот год позволит заметно повзрослеть. Важно понимать, что это связано не просто с тем, чтобы продлить детство хотя бы на год. На самом деле это основано на физиологии развития мозга. Мы не можем обмануть природу. Мозг развивается постепенно. Полноценно функционирующие лобные доли головного мозга, которые отвечают за контроль, саморегуляцию, волевой компонент, являются первым шагом к самостоятельности. Шестилетнему ребенку мы не сможем отдать ответственность за учебу. Мы будем постоянно вместе напоминать, объяснять, заставлять его. В результате ребенок быстро привыкнет и потом сложно будет перестроить систему. Тогда как семилетке уже со второго полугодия можно полностью передать какие-то моменты в учебе. Четвертое. Риски проявления дисграфии, нарушения письма. Мы уже заостряли внимание на том, что волевой компонент в 6 лет физиологически снижен из-за незрелости префронтальной коры. Но в таком же состоянии находятся и задние лобные доли, которые тоже все еще развиваются. Они отвечают за навык переключения, серийную организацию движений, плавность переключений между отдельными движениями в едином двигательном акте. Например, при письме, если они не развиты должным образом, может появляться дисграфия, нарушение письма, когда ребенок пропускает буквы, не дописывает окончания, пишет лишние элементы. Пятое. Сложности зрительного восприятия и внимания. В 6 лет уровень развития поверхности отделов мозга, которые отвечают за прием и обработку зрительной информации, коркового отдела зрительного анализатора, составляет 60%. А в 7 лет он почти сформирован, как у взрослого человека. То есть затылочные структуры мозга, которые отвечают за зрительное восприятие, полноценно формируются только к 7 годам. Поэтому 6-летнему ребенку сложно продолжительное время концентрировать внимание. Из-за этого у детей возникает зрительная фрагментарность, когда сложно глазами воспринимать информацию. Читая что-то, ребенок может недочитывать, угадывать и додумывать слова. А от зрительного восприятия зависит большая часть учебной деятельности. Как же понять, что ребенок готов к школе? И что делать, если ребенку в сентябре уже будет 6 лет и 10 месяцев? Точно понять, готов ли ребенок к школе, помогает нейропсихологическая диагностика. Благодаря ей будет ясно, стоит ли отдавать ребенка в школу сейчас или нужно еще годик подождать. Это особенно важно для деток, которым на момент поступления будет почти 7 лет, и родители сомневаются, когда идти. Нейропсихологическая диагностика дает точный ответ: пойти в школу все же в 6 лет 10 месяцев или в 7 лет 10 месяцев. Что касается вопроса, отдавать ребенка в школу в 6 или в 7 лет, то ответ с точки зрения физиологии будет однозначен: ребенок готов к школе после 7 лет. В остальных случаях нужно учитывать индивидуальные особенности и проводить нейропсихологическую диагностику. Эта книга поможет вам получить ответы на многие вопросы и сделать правильные выводы. Проблемы психологической адаптации к школе. А теперь мне бы хотелось затронуть очень важную, хотя и болезненную тему. Огромное число детей сталкивается с проблемой психологической адаптации к школе, так как не справляются с новой нагрузкой, испытывают сложности в общении. Кому-то сложно принять новую социальную позицию, кому-то сформировать учебную деятельность, кому-то выстроить новую систему отношений ребенок-учитель. Не менее важный момент, о котором редко задумываются родители, это перестройка отношений с близкими взрослыми, то есть ближайшими родственниками. Ведь теперь даже они начинают предъявлять все больше требований к ребенку и оценивать результат. Испытывая школьную дезадаптацию, ребенок может реагировать совершенно по-разному. Он может стать пассивным и уйти в себя, может, наоборот, активно проявлять агрессию, а кто-то станет чаще болеть или нервничать. И всем этим детям обязательно нужна помощь взрослых. Давайте рассмотрим, что мы, как родители и специалисты, можем сделать, чтобы предупредить и минимизировать вероятность возникновения этих проблем. Во-первых, мы должны грамотно подготовить самого ребенка, не столько с точки зрения академических навыков, сколько по следующим аспектам. Первое. Произвольность. Помните про лобные доли, о которых мы говорили ранее. К школе ребенок должен уметь регулировать свое поведение, планировать, контролировать действия в рамках возрастных показателей. Он должен понимать и уметь соблюдать правила. Второе. Мотивация. Важно, чтобы родители помогали ребенку в формировании правильной мотивации к учебе и в целом. Поэтому в аудиокниге этой теме посвящена отдельная глава. Третье. мышление, внимание, восприятие, память и речь. Это высшие психические функции, без которых невозможно успешное освоение академических навыков. Мы подробно рассмотрим, как можно оценить готовность ребенка по всем ранее перечисленным аспектам, чтобы вы могли самостоятельно увидеть, на чем необходимо сфокусироваться в развитии ребенка. И, конечно, мы рекомендуем каждому ребенку в возрасте 5-6 лет проходить нейропсихологическую диагностику. Это поможет комплексно оценить готовность ребенка к школе, его сильные стороны и имеющиеся дефициты. И это очень хороший возраст, потому что до школы остается еще 1-2 года, чтобы спокойно подтянуть слабые стороны, если это необходимо. Вторым, не менее важным моментом является психологическая и бытовая готовность родителей. Первое. Зачастую именно родители не готовы к социальным оценкам своего ребенка. И наша задача, как родителей, не передавить на своих детей, а успокоить и поддержать, помочь им. В противном случае, испытывая давление и критику, и в школе, и дома, ребенок уйдет в оппозиционное поведение. Родитель может быть просто не готов к объективным нагрузкам, что негативно скажется на ребенке. Поэтому важно заранее продумать организационные моменты и необходимость внешней помощи. Третье. Также необходимо грамотно сопровождать ребенка в процессе учебы. В этот период идет существенная перестройка в системе общения ребенок-родитель. И один из рисков совместного выполнения домашних заданий в первом классе — это то, что родитель может наломать дров и испортить учебную деятельность и мотивацию. Задача родителя — помогать, любить и поддерживать своего ребенка. Учить — это задача педагога. Рассмотрим основные причины возникновения проблем психологической адаптации к школе. Первое — трудности с учебой. Второе — фактор учителя. Третье — общение со сверстниками. Четвертое — конституционная уязвимость организма. Пятое — фактор семьи. Все вышеперечисленные факторы мы будем подробно рассматривать на протяжении всей книги. Сейчас хочется остановиться на факторе семьи и дать вам некоторые подсказки и опорные точки, которые помогут в начале школьного пути. Всегда помните, что учеба — это ответственность ребенка, а не родителя. Вовремя передавайте эту ответственность. Вначале некоторым детям важно, чтобы родители сидели рядом во время выполнения домашнего задания. Но делать уроки ребенок должен сам. Ребенок может попросить помощи с объяснением материала или проверить, все ли сделано правильно. Но искать ошибку, находить на нее ответы и исправлять должен сам ребенок. Либо получать логическое последствие в виде обратной связи от учителя. Задача родителя — обеспечить учебную деятельность. Но делать уроки ребенок должен сам. Помните, что в начальной школе большинству детей некомфортно будет приходить в школу с невыученными уроками. Используйте этот момент для передачи ответственности за учебу и самостоятельно выполнения домашних заданий ребенку. Подростку будет уже все равно. И последний момент. Важно осознать, что ребенок — это отдельная личность. Достижения родителя не переносятся на ребенка, как и неудачи ребенка не дискредитируют родителя. Другими словами, не самоутверждайтесь, не самореализовывайте за счет детей, как и не считайте неудачи ребенка своими неудачами. В любом случае, любите, поддерживайте и помогайте ребенку справляться с трудностями. А лучше превентивно их избегать, правильно готовить детей к школе. А мы вам в этом поможем.